Впереди он заметил другой винный погребок и поспешил к нему. Он зашел в погребок, выбрал себе место за небольшим столиком. Оглядевшись, он увидел, что в комнате полно народу, люди в приподнятом настроении пили вино и весело разговаривали друг с другом. Вэнь Сяо стал смотреть, кого бы подозвать. Только теперь он заметил, что вино тут подавала молодая женщина, и что кроме нее никто больше не прислуживал гостям. Женщина уже направилась было к Вэнь Сяо, но в это время в кабачок зашел человек с собольей шапкой в руке и попросила дать ему за шапку вино. Женщина дала посетителю вино и сразу же подошла к Вэнь Сяо. Но чем кончатся эти приключения с Вэнь Сяо, известно будет в следующей главе. Глава 97. Совет простой развеял мрак, окутавший сердца. Намек отшельницы разгадан в главном стане войска. Итак, молодая женщина подошла к Вэнь Сяо, поклонилась ему и сказала: «Любит ли, уважаемый гость, старое выдержанное вино? Если нет, ничем услужить не могу, иных вин мы не держим, и придется просить вас посетить другое заведение». «Я хочу попробовать все те вина, которые с древности известны по месту их изготовления», — ответил Вэнь Сяо. И, как и в предыдущем погребке, Вэнь Сяо подали доску, на которой мелом были написаны названия вин. Здесь их значило 100 с чем-то сортов. «Дайте для пробы мне каждого сорта по чарке», — попросил Вэнь Сяо. «Если понравится, буду вашим постоянным посетителем. Только вот что, в долг вы мне сегодня дадите?» «Нет», — сказала женщина, покачав головой. «Нынче все пьющие не особенно-то любят расплачиваться, а потому я отпускаю только за наличные». Тогда Вэнь Сяо снял с пояса меч и, подавая его женщине, сказал: «Вот возьмите пока в залог мой меч, и прошу вас сначала подать мне первые 30 сортов по перечню, по одной чарке каждого, потом вторые 30 и так далее, пока я не перепробую все вина». Женщина приняла меч и пошла за вином. А Вэнь Сяо тем временем стал разглядывать помещение. Как и в первом кабачке, здесь на стене тоже висели две парные надписи: «Нет лучше, когда держишь чарочку в руке. Луна так редко ведь сияет над тобой». Пока Вэнь Сяо читал и перечитывал эти строки, женщина принесла на подносе 30 чарок с вином и поставила их перед гостем. И он стал пить их одну чарку за другой. Вскоре все 30 чарок были опорожнены. «Ах, какие вкусные бывают на свете вина!» — воскликнул он. «Пожалуй, придется жизнью расплачиваться за это зелье. Нет, нет, нет, много пить нельзя, нельзя». «Прикажете еще вина?» — прервала его размышление хозяйка кабачка. Вэнь Сяо колебался. «Эх, раз начал, так попьешь сегодня в волю, а завтра все, конец», — решил Вэнь Сяо и ответил: «Я ведь предупредил, чтоб давали подряд, так чего же спрашивать еще?» Женщина принесла еще 30 чарок, и он тотчас же осушил и эти. Так он перепробовал все вина и, наконец, почувствовал, что в голове у него все завертелось, и земля заходила под ногами. Волоча за собой упику, он едва выбрался из погребка, но не прошел он и нескольких шагов, как свалился на землю и потерял сознание. Тем временем Вэнь Юнь и его друзья терпеливо ждали возвращения Вэнь Сяо, а тот все не появлялся.